половина которой сделана с использованием звездной крови. Будь здесь нормальный искин, у червя шансов просто не было бы. Вместо огромной поляны, которую я видел с воздуха, все пространство состояло из разломов метров 2 и поросших травой плоских площадок метров по 5. Более неудачного места для приземления найти невозможно, а самое главное, уже начинался рассвет, и червяк сразу сможет уйти в темноту глубоких трещин, а потом отлично нападать из темноты. Управляющие контуры вырубило, но имплант схватил управление напрямую, просто давая тягу и пытаясь довернуть дюзами. А потом двигатель замолчал, но мы нашли компромисс. Корабль рухнул посреди небольшого леса, на краю изрезанной трещинами поляны. Я специально вывернул корпус так, чтобы корвет грохнуло на грузовой отсек. Темнота.